Глава 15. Вета шла как в тумане. Да что там, она и в карете ехала, как будто вокруг вакуум. Человек того босса пытался ее разговорить и, кажется, спрашивал о родителях. А Вета ощущала, что ей просто сложно думать, сложно говорить. Ей вообще стало все делать сложно. А Рафу все равно. Ему совершенно по барабану на чувства, да и на свои слова. Он теперь только хмыкает на Вету и держится подальше. А в мире, где не понимает ни слова, просто взял и переспал с другой. Если раньше еще можно было верить, что его измена неправда, то теперь она видела это своими глазами. В груди все болело, в голове царил сумбур, и все происходило как будто не с ней. Она так растерялась, что даже не расцарапала лицо белобрысой вдове. А теперь думала, что хорошо. Раф сволочь, и не стоит того, чтобы она из-за него вызывала женщин на поединок. Особенно, когда ей так больно и обидно. Вета с трудом концентрировалась на важных вещах. Ее мысли метались с того, что ей надо отвоевать свою истинную пару, к вопросу, а истинная ли она? И так все время. «Пройдемся по залу!» То ли спросил, то ли просто сказал Ирже, подходя к ней и изгибая руку. Вета беспрекословно взяла его под локоть. Стоять или идти, какая разница? Ей даже стало безразлично платье, которое так понравилось в самом начале. Его сегодня отпарили, и еще кто-то добавил кружев на рукава, отчего оно стало еще красивее. Хотя и выглядело намного проще тех, в которых здесь танцевали девушки. «У тебя все в порядке?» «Да», — соврала Вета. «Не говорить же с парнем о таком личном, как истинная пара». Она уже пожалела, что сказала об этом Кире. Ирже сделал вид, что поверил. «Ты так внимательно смотрела на нашу ведьму, она показалась знакомой?» — спросил Ирже, продолжая медленно идти в сторону танцующих. «Да нет, точнее, да, но это не она точно». «Никто». «Может быть, помнишь скандал с женщиной из Болской земли, которая взломала все системы вежийцев и раскрыла данные многих людей? Тогда еще оказалось, что она это сделала по заказу кого-то из Руми. Потом еще сказали, что она была одной из заказчиков убийства вежийского политика Мела, как его там». «Васик», — уверенно сказал Ирже. «Да, Мел Васик. Я подумала, это она. Ее приговорили к пожизненному сроку, а потом заменили на какую-то ссылку или что-то такое». Ирже кивнул. «Я о ней много читала, пыталась понять, как она работала, когда взламывала системы». Патрульный снова кивнул. На самом деле Вета не хотела об этом говорить. Ни ходить, ни стоять, ей ничего не хотелось. Только посмотреть, чем занят Раф. У нее внезапно появилась мания знать, что он делает и чем занимается. Это было страшно, ощущать себя практически безумной. Вета даже начала бояться своих мыслей. «Зачем мы сюда вышли?» — все-таки спросила она. «Пока мы ходим, Раф, наверное, целуется с очередной девушкой. Наверняка он смог уже найти развлечение. 5 минут ему как раз хватит», — мелькнула злая мысль. «Деян переживает, что здесь будут говорить, будто ты его невеста. А если нас увидят вместе, то, может быть, и не будут», — пояснил Ирже. Вета остановилась. «Бред какой! Я и Деян!» У нее слов не нашлось, чтобы выразить нелепость этой идеи. «Для местного общества твое небольшое путешествие с Деяном в одной карете уже говорит громче заявлений», — заметил Ирже. «Потанцуем?» «Я не знаю здешних танцев». «Ничего особенного. Посмотри, они просто стоят, взявшись за руки, и медленно идут в одну сторону, потом в другую. После меняются партнерами и снова медленно идут в одну, потом в другую сторону. И опять возвращаются к своему партнеру». Вета перевела взгляд на танцующих. Они и правда ходили кругами. Сначала подвое, а потом еще вчетвером. И не успела Вета что-нибудь сказать, как Ирже аккуратно втянул ее в ряд танцующих. «Если мы станцуем хотя бы 2 танца, то сплетни о тебе и Деяне рассосутся». «Его очень волнуют сплетни, да?» — спросила Вета немного злорадно. Лана иногда рассказывала, что Деян очень не любил афишировать их отношения. Никуда с ней не ходил, не представлял друзьям, привозил к себе домой и все. «Здесь это важно. Если он вернется в этот мир без невесты, у него будут проблемы. Это на нашей планете все не так, а здесь правила другие». «В нашем мире он ведет себя так же, хотя там нет таких проблем и давления общества», — сказала Вета. Ирже удивленно посмотрел, только ответить не успел. Они как раз пошли 2-й круг, и началась смена партнеров. Вету за руки взял очень высокий молодой человек. Она еще не привыкла, что вокруг все настолько возвышаются. В этом мире некоторые мужчины ростом превосходили даже Иржи. Пригласивший что-то сказал или спросил, искренне всматриваясь в глаза Веты, но она могла лишь пожать плечами. А еще постараться смотреть тоже заинтересованно или доброжелательно. У него были красивые глаза, правда, не синие, но выразительные, будто немного подведенные. Вета посмотрела на мужчину и подумала, а смогла бы она вот запросто, как Раф, пойти в темный угол с этим незнакомцем и поцеловаться. Мужчина напоследок еще что-то сказал, но руки Веты перехватил Иржи. «Не знаешь, о чем спрашивал этот мужчина?» — спросила Вета. «Говорил, что будет тосковать по тебе в желтом сне. Это гостиная этого дома», — ответил Иржи. «Прямо вот так тосковать?» «Да, здесь все так говорят», — пояснил Иржи. «Возможно, он еще что-то сказал о твоих глазах, но я не совсем понял». «Жалко», — проговорила Вета. «Ей хотелось бы услышать что-нибудь приятное о глазах». Хотя, даже несмотря на это приятное, она бы вряд ли решилась на поцелуи с незнакомцем. «О глазах могу сказать я», — заметил Иржи, начиная движение в другую сторону. «Они как будто светятся изнутри. И если бы мужчины здесь видели не только твои глаза, но и лицо...» «Не осталось бы ни одного, способного спокойно дышать. Ты очень красивая». Она застыла и не заметила, как ее руки снова перехватил другой мужчина. Вета начала движение, но поймала взгляд Иржи, а потом он повернулся к ней широкой спиной. После общего круга Иржи снова галантно предложил локоть, и они отошли. Так спокойно, словно он ничего не говорил. А Вета растерялась, как будто никогда не слышала комплиментов. «И вообще это что значит?» «Нам уже можно возвращаться?» — спросила она быстро, только бы скрыть неловкость и свое волнение. «Мы уже достаточно погуляли, чтобы Деян мог считаться свободным человеком. Или мне лучше это сказать кому-нибудь, что мы не вместе?» Вета огляделась, пытаясь вспомнить, из какой двери они пришли, но их в зале было 6. Кому нужно столько дверей? «Деян просил сделать еще что-нибудь интригующее», — сказал Иржи, и прежде чем Вета успела возмутиться, добавил. «В этом мире, я думаю, за интригу засчитают, например, если мы отойдем вон за ту штору». Вета фыркнула и, покрепче взявшись за локоть Иржи, потянула его туда. «Я думала, что нам придется целоваться», — с нервным смешком заявила она. «Придется?» — переспросил Иржи. «Ну, мы же вроде бы и не хотим, и не знакомы. Это было бы как, ну, странно», — проговорила Вета. «И еще одолжение для Деяна, что мне не нравится». «Понятно», с едва заметным сожалением ответил Иржи. «Ты уверена, что никто из нас не хотел? Это просто вопрос, не злись». Вета быстро посмотрела на патрульного. Тот все так же спокойно шел и посмотрел на нее в ответ тоже очень спокойно. Только почему-то глаза казались немного темнее, чем до этого. Они зашли за штору. И там пряталась стеклянная дверь, ведущая на балкончик, где могли разместиться не больше 3 человек. С него виделся парк, подстриженные кусты у самого дома и розарий. Балкончик едва нависал над землей, но все оформление и перила говорили, что это именно балкон. «Ты ко мне так подкатываешь?» — напрямик спросила Вета, уставшая от неловкости и двусмысленности, когда они вышли. «Звучит грубо», — признался Иржи. «Про поцелуй я просто хотел уточнить, а до этого я всего лишь сделал комплимент красивой девушке». «Обычно такое относят к флирту, а не к подкатам». «Смысл один», — уверенно отрезала Вета. «Просто первый шаг к тому, чтобы залезть девушке под юбку». «То есть любой комплимент ты расцениваешь как попытку в ближайшем будущем заняться с тобой сексом?» — спросил он. «А что, нет?» — стояла на своем Вета, думая в эту минуту о том, как Раф тоже говорил, что она красивая. А потом переспал с ней и пошел к другим. «Мне кажется, ты все упрощаешь. И комплименты, иногда просто комплименты. Например, когда хочется сделать человеку приятное». Вета отвернулась от Иржи и посмотрела в ночь. Здесь тоже натянули сетку, как и над садом, но звезды все равно виделись хорошо. Такие крупные и очень яркие. «Но если ты не хочешь, я не буду говорить тебе комплименты», — добавил Иржи. «А у тебя были еще?» «Еще парочка, да». «Один из них наверняка про грудь», — пробормотала Вета, уже не злясь на всех мужчин. Сейчас вдруг стало снова просто грустно. От жизни и от несправедливости. От мысли, что Раф не тот, кто будет говорить комплименты просто так. И смотреть с ней, например, на эти звезды. «Один про твой ум и хитрость», — — сказал Иржи, становясь рядом. «Ты все-таки угнала эвакуатор». «А второй?» «Точно грудь», — подумала Вета. «Про твою ранимость. Обычно ее считают слабостью, но, мне кажется, ранимые люди тонко чувствуют мир. И несправедливость, и наверняка хорошие эмпаты. Это намного дороже стоит, чем хорошая фигура. И таких людей я бы не сказал, что очень много, поэтому они особенные». Вета повернулась к Ирже, чтобы разбить тот неловкий момент, который наступил сразу, как патрульный договорил. Но встретила его спокойный взгляд и подумала о другом. Ирже — это не совсем незнакомец. Они уже несколько дней путешествуют вместе. Сможет ли она пойти дальше с ним? Так же, как Раф с той вдовой. Просто интрижка ради снятия напряжения. Ирже будто читал ее мысли, и взгляд становился тяжелее, более осязаемым. А Вета боялась передумать, быстро отколола одну сторону своей линги и потянулась к тряпке, которая скрывала лицо Иржи. Но у мужчины она завязывалась сзади, и пришлось приподняться на цыпочки, чтобы дотянуться до узла на затылке. Сдергивать показалось грубым, можно ненароком поранить кожу или уши. Боже, о чем она думает? Ладно, теперь уже не спишешь, все на порыв, но отступать нельзя, думала Вета. Рав же получает от этого удовольствие, хотя этот чертов оборотень наверняка ее пара. И она сможет получить. Тем более, когда Вета придвинулась ближе к Ирже, то снова почувствовала тот запах ириса, который ее так удивил. Он не должен был, но гармонировал с крепким и высоким патрульным. Хотя, если смотреть на фотографии Иржи, скорее скажешь, что ему подходит что-то резкое, сильное. Возможно, ментол. Но сейчас ее окутывал конфетный аромат, и казалось, именно он самый правильный для этого мужчины. Как только линга упала, Вета притянула Иржи к себе и поцеловала в губы. Исступленно, с зажмуренными глазами. Шея под ее ладонью напряглась, но через мгновение Иржи ответил нежно, очень бережно. Запах щекотал ноздри, а горячие губы быстро перехватили инициативу. Иржи не был напористым, он целовал медленно и со вкусом. В голове у Веты зашумело, и на задний план отошли многие мысли, в том числе о Рафе. Почему-то сравнивать этот поцелуй с другими не получалось. Он казался немного горьким, потому что Вета чувствовала привкус своей боли даже на губах другого, и в то же время светлым, и позволял будто бы посмотреть на все с другой стороны. Вздохнуть свободнее и окунуться в мир, где неторопливый поцелуй постепенно вытесняет все, кроме сладкой истомы внутри. Но чуть погодя Иржи отстранился. Взял руки Веты и по очереди поцеловал каждую, совершенно обескуражив ее. Он снова поднес пальцы Веты к своим губам, не отводя взгляда от ее лица. Стало жарко от того, что обещали такие невинные, бережные поцелуи. В этот момент Вета заметила движение за стеклянной дверью. Оттуда быстро ушли две дамы, и наваждение схлынуло. Туман в голове разлетелся на тысячи частей. «Что же, честь Деяна восстановлена», — едко сказала Вета. «Почему она постоянно делает глупости? Зачем она начала целовать Иржи? Сейчас ей захотелось забиться в комнату и забыть все, что она натворила. Не только сегодня, а начиная со встречи с Рафом». Иржи сам взял ее шпильку и аккуратно заколол лингу. Когда они вернулись в зал, гости все еще танцевали, а Вета поняла, что просто хочет пореветь. Немножечко, желательно в своей комнате. «Выпьем кофе, когда вернемся?» — осторожно спросил Иржи. «Нет», — резко ответила Вета, но, чуть подумав, добавила. «Извини». Идти на свидание и пить что-то, заедая жизнерадостно розовым бублом, ей точно не хотелось. Совсем. Только реветь над своей глупостью. Кира плотнее запахнула плащ на сидящей женщине и прислушалась к дыханию. Вроде бы дышит. Минуту назад она пыталась напоить ее теплой водичкой, которую здесь подавали как некий особый напиток, и еще как-то вычурно называли, хотя на вкус это была вода водой. Алисия даже несколько раз сглотнула, но так и не пришла в себя. «Сколько у нас до портала?» — спросила Кира у Деяна, который стоял в стороне и спиной ко всем. «Часа три». «Деян, а портал точно выходит в одном и том же месте? Ну, то есть ты его никак не можешь сдвинуть?» — поинтересовался Раф. Он стал больше нервничать и все ходил вокруг Деяна. Натурально ходил. Кира не поленилась и посчитала траекторию его полукругов рядом с Рыжим. Как будто подбирался, как кот к мышке, а потом снова увеличил расстояние. Порталы не двигаются. Неужели ты в школе не читал про линии порталов?» — спросил Деян, оборачиваясь. «Может, и читал, но забыл. Или этот давали читать в старших классах, а в них я не учился», — пробубнил Раф, закладывая еще один полукруг, но наткнулся на блондина-босса и чуть не отпрыгнул. Тот лишь посмотрел на Рафа со значением. «Линии порталов — это такие места, где всегда открываются порталы. Они там как двери в доме, стоят в одном и том же месте и открываются, когда ты тянешь за ручку», — пояснил Рыжий без всяких шуток. «Слушай, Деян!» — как-то отчаянно начал Раф, но еще раз взглянув на блондина, снова замолчал. «Ладно, проехали». Деян и не настаивал. Он вглядывался в ночь, будто ожидая неприятностей. Еще 5 минут назад этот человек нервно пытался оттереть кровь со своего лица. И Кира честно помогала, намочив и свой платок в фонтане. А теперь он стоит спокойный и собранный. Пульс не частит, и зрачки в норме. О проблемах в жизни этого аристократичного Деяна говорили только разводы, оставшиеся от крови на лице. Но их, как и припухший нос, удачно скрывала Линга. Правда, сама тряпка тоже выглядела подозрительно, с темными пятнами, видными даже на синей материи. И при должной внимательности можно было понять, что это такие же пятна, как, например, на кружевных манжетах. Конечно, пока это не скрытые иллюзии. Рыжий вдруг напрягся и выругался. Но спустя секунду перед ними красовался человек-доброжелательность. Правда, с Алисией слетела иллюзия, и ее волосы теперь снова напоминали белые палки. И чтобы их скрыть, Кира на всякий случай накинула капюшон ей на голову. К ним пружинистой походкой шел высокий мужчина. Когда он приблизился, стало видно, что у него седая голова, хотя его фигуре позавидовал бы любой молодой человек. Он слегка поклонился и, судя по всему, поздоровался. Кажется, пошутил, потому что Деян сделал вид, что ему смешно. Но Кира ему не поверила. Его сердце билось быстрее не из-за веселья, а из-за волнения. Дальнейший разговор Кира для себя перевела как измерение крутизны, потому что пришедший мужчина зажег пальцами фитилек. Деян его сдул магией, и они снова рассмеялись. Чародей еще что-то спросил про внешний вид Деяна, тот ответил слишком быстро, и Кира даже из контекста ничего не поняла. Они снова засмеялись, только паромщица почувствовала, как неуловимо изменилась атмосфера. Смех стал натянутым, прозвучало слово «ведьма». Его Кира запомнила одним из первых почему-то. Этот язык, наверное, дался бы легко, если бы они здесь задержались. Чип обрабатывал данные очень быстро, как будто нашел какое-то соответствие с другими языками. Раф и блондин-босса, которые закрывали от мужчины Алисию, почему-то раздвинулись, как будто им приказали. Маг, подошедший к Деяну, быстро, но цепко осмотрел закутанную женщину. Он промолчал, словно не заметил девушку, прикорнувшую спать на приеме, а затем просто улыбнулся и ушел. «Черт!» — веско уронил Деян. «Он точно видел Алисию!» посчитала своим долгом сказать Кира. Деян кивнул и огляделся. «Нам надо уходить сейчас. Я найду Иржи, и мы уходим». «Что случилось? И кто этот человек?» — встревоженно спросил Раф. «Маг. Он спрашивал о сбежавшей ведьме. На приеме сейчас только об этом и говорят. То есть весь город уже на ушах. И этот маг может нас сдать, если поймет, что я причастен. И он знает мое имя». Деян поморщился, словно съел лук. А потом решительно поправил свою синюю лингу, испачканную кровью. «Я иду за Иржи». «Давай я его найду. Ты при свете и без иллюзии выглядишь устрашающе. Если маг тебя там заметит, будет хуже», — предложила Кира. «Не переживай. Я прикинусь, что совсем ничего не понимаю». «Как будто ты понимаешь», — пробормотал Раф. «Кое-что понимаю», — кивнула Кира, вставая. «Могу взять блондина с собой. Будет изображать разгневанного брата». Кире показалось, что Раф в такой перспективе ужасно обрадовался, словно мечтал избавиться от соглядатая босса. «Я остаюсь с Алисией», — сообщил тот и сложил руки на груди. «Мог бы и пойти, пока от тебя мало пользы», — заметила Кира. Ей уже и самой стало интересно, почему Раф так хочет избавиться от блондина. «Ты только прохлаждаешься, всю работу сделал Деян». «Его за этим и наняли», — огрызнулся блондин. «А зачем наняли тебя?» — спросил Деян совершенно спокойно. Раф нервно глянул на человека-босса, но промолчал. Блондина спасло появление Иржи и Веты. Выглядели они оба странно, у Иржи криво висела линга. А Вета смотрела на всех, как загнанный волк. Была бы здесь малышка, она бы непременно сказала, что этих двоих будто застукали за чем-то фривольным. «Уходим, сейчас», — припечатал Деян. «Нас вычислили?» — спросил Иржи. «Неизвестно, но к нам подходил маг. Ему не понравилось, что я на приеме». «Сложные у вас отношения везде», — заметила Кира. «Даже на прием нельзя прийти». «Можно, но желательно до этого нанести визит единственному магу этого города. Представиться, рассказать о своей силе, а не показывать ее вот так в парке. Иначе он может посчитать тебя конкурентом». «Посчитать конкурентом? И все?» — усмехнулся Раф. «И устранить», — ответил Деян. «Или пустить слухи. И неизвестно, что хуже». «Да ты смеешься», — фыркнул Раф, подходя к Алисии, чтобы ее поднять. «Кого волнуют слухи? Это же бред!» «В Альбоне, если о тебе говорят плохо, то могут посчитать предателем короны и, например, отобрать имущество и казнить. Или сослать, или посадить в тюрьму, как Алисию», — ответил за всех Иржи. «В общем, много проблем, которые никому не нужны. Особенно человеку, который ходит туда-сюда через эту планету по порталам». Лицо Рафа вытянулось, и пока в его голове происходили мыслительные процессы, Иржи поднял Алисию. Кира почти чувствовала, как шевелятся мозги в черепушке Рафа. Но это, слава богу, не помешало ему тоже подхватить ведьму. «Вета, тебе придется снять верхнее платье и обручи», — коротко оповестил Деян, двигаясь по темному парку. «И когда мы выйдем на той стороне, не разбредайтесь. Если что, Иржи вам поможет». «А что случится с тобой?» — спросила Кира. «Ничего, но лучше подстраховаться». Кира ему не поверила, и когда Деян ускорился, первым выходя из подсетки, чтобы припугнуть комаров ветром, догнала его. «Ты опять уйдешь в отключку, как после духа?» — спросила она. «Может быть, но не переживай. В том мире ты точно не потеряешься». «В смысле, в том мире? Куда мы идем?» «Мы идем в мир, где есть асфальт», — улыбнулся Деян и на ходу бросил лукавый взгляд на Киру. «Ты же этого хотела? Посмотреть на асфальт?» «Хотела», — подтвердила она. «Хочешь сказать, мы сейчас туда идем из-за меня?» «Нет, нам просто по пути. Через мир с асфальтом мы сможем перейти к Болской земле, но начинается путь здесь». Деян показал рукой вперед. «В озере». Небольшое, ровно круглое, словно созданное поликалом, оно едва блестело чернильной водой. Другой берег, заросший кустами и деревьями, чуть нависал над озером. И даже в темноте Кира хорошо видела его очертания, так близко он был. «Иржи, мы идем на землю, скорее всего, в страну Киры», — сказал Деян, оборачиваясь. «Ты знаешь, что там делать? Нужна будет река на букву «Б», именно река, она там недалеко. Ты помнишь, мы про это говорили, если что, Кира поможет». «Куда идем? Ты ничего не попутал? Нам надо назад в Болскую земь», — заявил блондин босса. «Именно туда мы и направимся». «Я сказал...» «Да умолкни уже!» Не выдержал Раф. «Ты сам сказал, что Деяна наняли, чтобы он все делал. Вот он делает». Скорость, с которой Рыжий все решал, удивила даже Кирин Чип. Ей бы самой хотелось поговорить подробнее. Какой асфальт? Почему туда? Действительно ли настолько страшен маг, что нужно убегать? Но обстановка не располагала. По Деяну было видно, что он устал. Это прослеживалось лишь в мелочах, в паузах, когда он давал себе секундную передышку. И при этом он явно торопился. Тем временем Рыжий поднял руки и пошел в воду, на ходу отдавая последние распоряжения. «Вета, снимай верхнее платье и обручи. Остальные могут оставить одежду. Шляпы и линги можете снять. Не забудьте держаться за Киру и сделайте так, чтобы Алисия тоже касалась ее». Когда он договорил, над водой мигнула, потом пропала, и Деян выругался. Пробормотал что-то про придурочных магов, тряхнул головой и снова поднял руки. За спиной Киры в этот момент грохнул салют, и в небе показались яркие красные цветы, будто полностью сотканные из огня. «Наконец-то!» — пробормотал Деян. Кира поняла, что в этом и состоял план. Пока Мака и все остальные гости заняты, они незаметно уйдут. Кто заметит скромный сверкающий проем над озером, когда в небе такие чудеса? Спустя несколько секунд после первого фейерверка взорвался другой, еще более яркий, а над водой появилась вертикальная полоса. Она разрослась до размеров окна, потом двери и расширилась до широкого прохода. Деян опустил руки и повернулся к Кире. «Добро пожаловать, Кира, в мир с асфальтом», — произнес он с немного сумасшедшей улыбкой. там твой дом». «Ты хочешь сказать, там страна, в которой я родилась?» «Я почти уверен, что да. Ты говорила, что знаешь асфальт, и ты быстро выучила наш язык. Я знаю места, в которых есть созвучные языки. Это одно из них. Там всего несколько выходов, в том числе на Орёи, поэтому я почти уверен». Кира сглотнула и начала снимать камзол. «Дом? Ну, посмотрим», — решила она, чувствуя легкое волнение, которое очень быстро перешло в спокойствие. Асфальт, дом, похожие на нее люди — все то, что она не видела много лет и что, возможно, теперь ей будет не нужно. Надо посмотреть, обязательно увидеть все, а потом, вернуться за малышкой. Вот такой у нее будет план. Посмотреть, вернуть малышку, а потом решить все остальное. Кира уговаривала себя недолго. Чип быстро выделил главное на этот отрезок времени. Деян тоже стянул лингу. Он дышал чуть тяжелее, чем другие, но портал горел, и сам рыжий крепко стоял на ногах. Кира закатала рукава. Она почувствовала, как за нее взялся Раф. Блондин босса положил холодную ладонь Алисии, присоединились горячие руки Иржи и Веты. Снова, как несколько дней назад, гуськом они пошли к порталу. В этот раз Кира почувствовала переход иначе. Портал снова окатил жаром, но все прошло легче, словно она просто перешагнула линию, а не преодолевала сопротивление. Когда они оказались на той стороне, все еще по колено в воде, Кира обернулась. Еще там она слышала шорох одежды Деяна. Он стягивал камзол и штаны, и, видимо, из-за этого задержался. «Ладно», — решила она, и сначала опустила голову вниз, чтобы увидеть в чистой воде свои ноги в старомодных сапогах. Речка приятно освежала, но не холодила ноги. Чуть поотдаль лежали полотенца, на которых, подставив спины лучам, загорали двое. Они словно спали. А на небе ярко светило солнце, извещая, что до полудня еще часа три. Кира первой пошла на берег, и другие потянулись за ней, тревожа спокойную воду всплесками. Погода радовала, и Кира посчитала это хорошим знаком. Да и солнце как-то приободрило всех, даже вечно серьезного Иржи. Только Вета хмуро посмотрела на парней и строго сложила руки на груди. Ее нижняя сорочка просвечивала. Эти идиоты пялились на Вету, как на корову на ярмарке. Оживился даже замороженный блондин. А Кире нечем было помочь. Но Вету спас Иржи. Он легко набросил ей на плечи свой камзол и застегнул одну пуговицу. Пока они стояли, к ним откуда-то приблудилась рыжая поджарая собака. Она легла прямо на песок рядом с Алисией и закрыла глаза. Словно ничего странного в том, что здесь появились люди из ниоткуда, не заметила. Портал, через который они пришли, пошел рябью, потом волной и начал гаснуть и сужаться. «Эй, а где Деян?» — всполошилась Кира. Раф спал с лица и огляделся. Кира вряд ли выглядела лучше. «Где он? Он же не мог потерять сознание на той стороне». Сохранял спокойствие только Иржи. Он потянулся, как будто долго сидел в машине. «Плохой воздух», — заявил полицейский. Воздух и правда сильно отличался от того, что был в Альбоне. Кира прищурилась. Не мог патрульный быть спокойным просто так. «Чёрт, Иржи, не молчи! Где Деян?» — снова спросила она. Иржи вздохнул и лениво показал на рыжую собаку. «Чего?» Кира посмотрела на мордатую крупную дворнягу, которая, надо сказать, имела поразительно густую рыжую шерсть, и нервно усмехнулась. «Он собака? Деян Немик в этом мире обычная шавка?» — загоготал блондин. Правда, под взглядом Иржи быстро заткнулся. А Кира посмотрела на пса, закрывшего глаза. «Чёрт!» Рядом с Рыжим села Алисия, которая пришла в себя. Она осторожно положила безвольную кисть на голову собаки и неловко провела ладонью. «Он меня спас!» — проговорила она тихо. Кира огляделась и наткнулась на двух людей, внимательно смотревших на их разношерстную компанию. Надо думать, парни в рубашках неизвестной эпохи и Вета в камзоле производили сильное впечатление. Но Кира тоже нашла то, что привлекло ее внимание. Неподалеку от людей, в тени одного высокого куста, стояла серая машина. Обычная, как из ее детства, на колесах с фарами и тонированными стеклами. Значит, рядом и правда есть тот самый асфальт. «Куда нам дальше?» — спросила Кира у Иржи. «К ближайшей реке, которая начинается со звука «Б». Кира кивнула и пошла к людям, посматривающим на их компанию настороженно. Вот сейчас она и проверит, действительно ли это ее первый мир и хорошо ли она помнит язык. «Вы, ё-моё, даете! В костюмах на речку!» — хохотнул мужчина, садясь на полотенце. «Да», — поняла Кира, — «она дома».